Глава 34. Не знаю, что из этого больше повергло меня в шок. То, что Долгов сделал из меня помешанную на крови маньячку, или слова Матвея про жену. Наверное, все же второе, так как тот момент, когда острые клыки впились в мою шею, я хоть и с горем пополам, но помнила. А вот предложение руки и сердца и клятв у алтаря нет. С другой стороны, зачем Матвею мне врать? Он же меня терпеть не может. Впрочем, судя по его прикосновениям и ласкающему взгляду, что заставлял меня плавиться и окутывал в невидимые объятия, протерпеть не может, я сильно погорячилась. Но все равно, какая еще жена? Разум тут же подсказал. Вредная и клыкастая. И с этим утверждением трудно было поспорить. Если Бел сейчас же не расскажет мне правду, боюсь, прошлое Василиса покажется ему тихой и спокойной девочкой на фоне злобной фурии, в которую я превращусь. Видимо, все мои мысли были написаны у меня на лице, так как Матвей немного ослабил хватку на волосах. «Это я во всем виноват. Опоздал и нашел тебя, когда ублюдок Долгов уже закончил обращение, и дело оставалось за малым – напоить тебя своей кровью, чтобы привязать и сделаться твоим кормильцем». В глубине черных глаз полыхнуло адское пламя, а лицо исказило болезненная гримаса. Воспоминания давались ему с трудом, возрождая все испытанные им в тот момент чувства. «Что? Что было дальше?» – прошептала я, уже понимая, что ничем хорошим его рассказ не закончится. От Белорадова так и фанило яростью и бешенством. «Я убил их», – твердо произнес Матвей, и в его голосе не было ни капли сожаления. «Приложил ведьму головой об стену, а ему свернул шею. И поверь, будь у меня такой шанс, сделал бы это еще раз». С трудом сглотнув, я медленно кивнула. Жалости к этим двоим у меня не было, да и не тронь их Белорадов, прожили бы они недолго. Трибунал жестоко казнит за подобные преступления, а Виктория, его верховная и моя мачеха, уж точно осторожничать бы не стала. Убедившись, что в истерику я впадать не собираюсь, Матвей продолжил. «Ты ушла, малышка, и возвращаться не собиралась. Нужно было завершить ритуал и дать тебе кровь. Но сделать это мог только тот, кто связан с твоей душой. Вот тут была загвоздка. После твоей смерти все связи оборвались». «И как вы...» «Скажи спасибо своей подруге. Она вспомнила про ритуал единения душ. И мы провели его сразу же, как разыскали оракула». «Погоди». Я уперлась ладошкой в широкую грудь Матвея, чувствуя, как под пальцами бьется его сердце. «Я знаю про этот ритуал, даже была свидетельницей у сестры с Ратмиром, но его проводят только между истинными парами». Матвей наклонился ко мне и коснулся своим лбом моего. «Ты и есть моя истинная пара, мелкая. Пусть я и сопротивлялся, но демон во мне всегда это знал, а почувствовав твою смерть, сошел с ума и вырвался наружу. Впервые за все время». С полукровками такое происходит только если теряешь свою вторую половину. Твоя душа приняла нашу связь, откликнулась на мой зов и вернулась в тело. «Боги, я действительно вышла замуж и даже не помню этого!» Прошептала я, переваривая его слова про сопротивление. По всему выходило, что нужна я была не Матвею, а его демонической половине. А этот гад примазался к нашему союзу и теперь строит из себя защитника всех угнетенных. Он же ненавидит вампиров, а я теперь одна из них. Так к чему эта фальшивая нежность? «Это еще не все», — шумно выдохнув, продолжил он. «После ритуала единения я дал тебе свою кровь и этим сделал себя твоим единственным кормильцем. По-другому было нельзя. Вампиры лишь рождаются свободными в своих желаниях. А обращенные первые пару лет своей жизни накрепко привязаны к одному источнику пищи». После его признания повисла минутная тишина, в течение которой я пыталась собрать себя в единое целое. А когда получилось, Из глаз фонтаном брызнули слезы, а кулачки барабанной дробью замолотили по его широким плечам. «Пусти меня сейчас же!» «Мелкая, успокойся. В этом нет ничего страшного. Все будет хорошо». Он даже не попытался отстраниться, стойко снося мою истерику. «Хорошо? Белорадов, ты издеваешься? Без меня меня женили, против воли привязали к себе, а я должна от счастья до потолка прыгать!» В душе закипела обида и злость. Спрыгнув на пол, я пронзила нахала свирепым взглядом и топнула ножкой. «Я требую развода!» Чего я не ожидала в ответ на свое заявление, так это еле сдерживаемой усмешки и пляшущих в его глазах бесов. Протянув мне руку, Матвей склонил голову на бок, словно разговаривал с капризным ребенком. «У тебя стресс, и, скорее всего, из-за голода. Иди ко мне и поешь». Стоило ему напомнить о еде, как клыки заныли, а взгляд снова против моей воли метнулся к его шее. И это не осталось незамеченным. На красивых губах расплылась понимающая улыбка, разозлившая меня еще больше. «И не подумаю, мне не нужна твоя кровь. Лучше скажи, как мы можем закончить фарс под названием...» Я пальцами изобразила кавычки. «Магический брак». «Прости, детка, но никак». Развел руками, судя по лицу, нисколько не огорченный таким положением дел, муженек. «Ритуал единения душ связывает на всю жизнь, и подобные узы нерушимы, спроси любого». «А мне плевать, я не хочу быть привязанной к тебе. Я вообще не хочу быть кому-то привязанной. Мне не нужна кровь, чтобы жить. У меня отличная сила воли, и я умею себя контролировать». «Я бы, конечно, поверил, малышка, но не тогда, когда ты смотришь на меня так, словно хочешь содрать остатки одежды, запрыгнуть сверху и впиться своими белыми клычками в мою шею. И заметь, я абсолютно не против». «Бесит! Как же он меня бесит! Зато я против!» Резко развернувшись, я бросилась к выходу, выскочила в коридор и помчалась в сторону своей комнаты. На истерику ушли все имеющиеся в резерве силы, оставив меня опустошенной и уставшей. Хотелось спрятаться ото всех и наедине с собой собраться с мыслями, чтобы ответить на самый главный вопрос. Как мне теперь жить? Голод, сосущий воронкой, продолжал терроризировать мои внутренности, но поддаться ему сейчас означало признать поражение. Я готова была мучиться, если придется очень долго, но не видеть отвращения в глазах парня, ставшего... И тут мне нужно было быть честной с самой собой. Центром моего мира. Этого я бы просто не вынесла. Не успела я схватиться за ручку двери, что вела в нашу с Машкой комнату, как меня быстро развернули, подхватили под бедра, поднимая вверх, и прижали спиной к стене. «Клянусь, что оставлю тебя в покое, но сначала ты поешь», прорычал Матвей. Его дыхание рваными толчками покидало легкие, и что-то мне подсказывало, виной тому был не бег, а близость наших тел. «Моя первая обязанность – заботиться о своей жене. И поверь, детка, к этому я отношусь очень серьезно. Я не отпущу тебя, пока не прекратишь бороться с собственной жаждой. Она теперь часть тебя, и чем скорее ты к этому привыкнешь, тем будет лучше для нас обоих». «Нет! Если мне суждено питаться кровью, я найду другого донора, не тебя!» Я зажмурилась и замотала головой. «Ты же не хочешь, чтобы я открутил голову человеку только за то, что тебе вздумалось показать характер?» Процедил Бел, прижимаясь ко мне еще сильнее. «Прекращай спорить, Василиса. Я не железный». Одна его рука закопалась в мои волосы и притянула к своей шее. В ноздри ударил возбуждающий запах. Голова закружилась, а клыки во рту, казалось, стали еще длиннее. Издав протяжный стон, я сдалась на милость своих чувств и погрузилась в податливую плоть. Счастье, блаженство, эйфория. Боги, да! Прохрипел Матвей, усиливая свою хватку на мне и буквально впечатываясь в мое тело. Обезумев от ощущений, я сделала первый глоток. Вкус его крови взорвался на языке. Острый, сладкий и пряный одновременно. А еще обжигающий. Такой обжигающий, что я забыла о том, что вообще происходит. Имели значение только его близость, его руки и кровь, что связывало нас еще сильнее. Хотя казалось куда уж больше. Прогибаясь в спине, словно дикая кошка, я исполняла какой-то только мне ведомый танец, желая раствориться в нем, быть с ним единым целым. Только бы этот момент длился вечно. Страсть в Матвее стала почти животной. Он агрессивно терся об меня, низко рычал и готов был взять меня прямо у этой стены. Мне бы возмутиться, отпрянуть от него, но эта агрессия взывала ко мне, пробуждая ответную страсть. А затем в голове проснулся проклятый внутренний голос, что начал нашептывать горькую правду. Он ненавидит вампиров. Он терпит тебя только потому, что ты истинная пара его демона. Он просто дал тебе кровь, а ты, дурочка, изнываешь от желания. Каждое слово как пощечина, отрезвляет и не дает забыться вновь. С трудом оторвавшись от него, я призвала на помощь вновь обретенную энергию, и она помогла сдержать рвущиеся наружу слезы. «Я сделала, как ты просил. Спасибо. Теперь отпусти меня». Матвей тряхнул головой, словно пытаясь вернуться в реальность. Окинув меня внимательным взглядом, он медленно разжал руки, позволив мне соскользнуть вниз по его телу. Затем сделал шаг в сторону. «Ты можешь бегать от меня сколько хочешь, но я всегда тебя поймаю, малышка. Ты только моя, моя жена. Лучше смирись с этим поскорее». «Вот зря он это сказал. Жена, говоришь? Где же мои свидания? Где слова любви, кольцо, белое платье, букет невесты?» Бросила я, хватаясь за ручку двери. «Меня лишили того, о чем мечтает каждая девушка чуть ли не с детства. А ты говоришь смириться? И не подумаю». Громко хлопнув дверью, я закрыла ее на замок с другой стороны, прислонилась к ней спиной и медленно соскользнула на пол.